29. На миг я потрясенно застываю на месте. Глядя на мою протянутую руку, где только что был кулон, Дэвиан моргает, будто не верит своим глазам. А после мы одновременно приходим в себя. Дэвиан выскакивает на берег и поворачивается в ту сторону, откуда прилетела стрела. Я же вслед за кулоном ныряю под зеркальную поверхность. Звучавшая прежде песня оборвалась. Озеро снова становится холодным, и, открыв глаза под водой, я больше не вижу призрачных фигур. Как будто в кулон вошла не только жившая во мне сила, но и магия самого озера и всего этого места. Когда я выныриваю с кулоном в руке, моя ужасная теория подтверждается. Защищающий крепость туман испаряется под лучами солнца, словно кто-то сдергивает покров. И взгляду с первозданной ясностью предстает редкий лес с тощими, похожими на скелеты деревьями. А вдоль них десяток потрошителей в характерных накидках, которые окутывают их плечи и шеи яростными тенями. Да, я намеревалась собрать магию Авинесов, но даже не представляла, да и не желала, подобного успеха. Дэвиан бросается к ближайшему потрошителю. Двое других отделяются от группы и исчезают в тени одного из деревьев. Краем глаза я замечаю движение справа и отвлекаюсь от Дэвиана. Эти потрошители, вновь возникнув в тени крепости, теперь мчатся ко мне. Пробираясь к берегу, я попеременно смотрю то на кулон, то на Дэвиана. На него бросаются сразу три потрошителя. И пусть Дэвиан силен, и за время пребывания в Срединном мире отчасти вернул магию, без могущества древних королей численный перевес не на его стороне. Я оглядываюсь на тех двоих, которые почти подобрались ко мне, и поспешно отступаю подальше от берега. «Не приближайтесь!» Предупреждаю я. «У меня есть магия королей». «Именно за ней мы и пришли». Тонко улыбается мужчина, продолжая движение в мою сторону. «Не заставляйте меня ее использовать». «Угрожающе, да. Вот если бы еще голос так не дрожал». «Как будто ты способна. Ты уже извлекла из себя магию, и теперь всего лишь жалкая человечка». «Катрия, беги!» Во всю мощь легких кричит Дэвиан. Внезапно от него исходит яркая вспышка света, и я лишь в последний миг успеваю отвернуться. И пока ослепленные потрошители приходят в себя, я, разбрызгивая воду, спешу к лошади. Однако в озере не слишком-то побегаешь, так что к тому времени, как я достигаю отмели, потрошители уже успевают оправиться, и со стороны Дэвиана вновь доносятся звуки борьбы. Я оглядываюсь. Уклоняясь от атак, он отступает назад. Пальцы на его руках теперь заканчиваются длинными, смертоносными когтями, которые Дэвиан вонзает в бок одной из нападавших. Но я не вижу, как женщина падает, потому что на периферии зрения появляются двое мужчин и бросаются ко мне со скоростью разъяренных кабанов. Наш единственный шанс на спасение — это лошадь. Мы не можем сражаться, поэтому нужно бежать. К счастью, потрошители еще не догадались убить жеребца. Я мысленно благодарю себя за то, что решила его не расседлывать. Я поднимаюсь по ведущим в крепость ступеням, схватившись за виноградные лозы, которые оккупировали открытый дверной проем, раскачиваюсь и прыгаю. Неловко приземлившись на спину лошади, я сразу же пробую вставить ноги в стремена и как следует устроиться в седле. Вроде бы получается, однако мгновение спустя на меня набрасываются потрошители. Напуганный их выпадами и моими криками, Жеребец срывается с места быстрее, чем стрела, которая застала нас с Девианом врасплох. Я пригибаюсь к его шее и, цепляясь за поводья, то и дело отклоняюсь в стороны, когда мимо свистит все больше стрел. «Девиан!» — кричу я. Он бросает взгляд через плечо и, обнаружив, что я приближаюсь, снова сводит руки вместе, а после хлопает в ладоши, порождая еще одну вспышку света. И вновь я лишь в последний миг успеваю прикрыть глаза. Но лошади не так везет. Вздрогнув, жеребец встает на дыбы. Изо всех сил, стараясь удержаться в седле, я как могу успокаиваю его и в то же время подстегиваю, побуждая двигаться вперед. «Доверься мне!» Безмолвно умоляю жеребца. Он действительно прекрасно обучен и достоин нести на себе короля. Даже частично ослепленный, все-таки продвигается вперед. Я протягиваю руку Девиану. За ним по пятам следуют трое потрошителей. Трюк со вспышкой на этот раз сработал не так успешно. Похоже, в третий раз повторять его не имеет смысла. Мы хватаем друг друга за предплечья, и я, кряхтя от усилий, подтягиваю Девиана наверх. Оттолкнувшись от земли, он прыгает и так же неловко, как и я, приземляется на спину жеребцу, чуть не вытолкнув при этом меня из седла. И пока я восстанавливаю равновесие, лошадь сворачивает в сторону. «Он у тебя?» Его вопрос полон отчаяния. «Да». Я так и сжимаю кулон в правой руке, но не осмеливаюсь ни разжать пальцы, ни выпустить поводья лошади, чтобы показать. «Скачи, как ветер!» призывает он и крепко прижимает меня к себе. В итоге мы, мокрые насквозь и все еще в нижнем белье, мчимся прочь. Семеро потрошителей сильно отстают от нас. Но остальные трое, сумевшие заслониться от вспышки света, скользят между тенями деревьев, мимо которых мы проезжаем. Они кричат и смеются, как безумные, когда метают в нас сотканное из тени оружие. Я поворачиваю жеребца то вправо, то влево, стараясь держаться как можно дальше от любых теней. Меньше всего мне хочется, чтобы кто-то из потрошителей материализовался прямо перед нами. Хватит и того, что они осыпают нас стрелами и кинжалами, от которых спасает пока лишь мое умение управляться с лошадью. «Ты справишься!» — подбадривает Девиан, и в тот же миг с верхних ветвей соседнего дерева спрыгивает потрошительница. Я машинально поднимаю голову. «Смотри вперед!» — рычит он и вонзает когти в ее тело. Я этого не вижу, но отчетливо слышу хруст костей, пронзительный крик и глухой звук, с которым она падает на землю позади нас. Одним меньше? Или двумя? А может, Девиан успел с кем-то еще расправиться у озера? Хотелось бы верить в последнее. «Лошадь не сможет вечно скакать в таком темпе», говорю, оглядываясь на него. «Ритуал на их накидках скоро закончится. Если его использовать средь бела дня, как сейчас, он потребляет больше энергии. Мы сможем их опередить», уверяет Девиан. «Допустим, двое потрошителей уже не представляют для нас опасности. Вновь переключив внимание на дорогу впереди, я продолжаю петлять среди деревьев. Еще один бросается на нас с ветвей, но сильно промахивается. Сейчас лишь трое держатся вровень с лошадью. Девиан прав. Мы сумеем от них убежать. Мы справимся». Однако стоит почти убедить себя в этом, как возле самой лошадиной морды свистит стрела, и жеребец встает на дыбы. Мне удается удержаться в седле, но Девиан, не столь надежно цепляющийся за животное, теряет равновесие. Он тянет меня за собой, но после ослабляет хватку, чтобы не упали мы оба, и летит на землю. «Девиан, нет!» — кричу я, когда жеребец выпрямляется. «Скачи!» — рычит он. «Не останавливайся!» Девиан вскакивает на ноги и, обнажив когти, поворачивается к оставшимся потрошителям. «Я... вперед!» — перебивает он, отметая любые возражения еще до того, как я их озвучиваю. «Я не позволю им схватить ни тебя, ни кулон!» Тошнота жаркой волной проносится по телу, прогоняя холод и заставляя кожу покрываться липким потом. «Если я брошу здесь Девиана, его просто убьют!» «Я не могу, и все же должна!» «Катрия, скачи!» кричит он в последний раз. Грудь пронзает боль, словно от открывшейся раны, но я пришпориваю лошадь пятками и снова несусь вперед. Но не удержавшись, оглядываюсь через плечо на Девиана. Двое потрошителей набрасываются на него, и теперь лишь один преследует меня. «Я должна вернуться». «Нельзя поворачивать назад. Если я не вернусь, его убьют. Я не могу позволить ему умереть. Я люблю его и должна вернуться». «Нет», — тихо возражает голос разума. «Именно потому, что ты его любишь, тебе и нельзя возвращаться». «Ведь вернуться, пренебрегая его самыми искренними желаниями, было бы неправильно и безрассудно. Эгоистично ставить собственные желания превыше того, на что Девиан идет ради своей страны. Если я вернусь, то подарю врагам ту самую магию, за защиту которой бесчисленное множество фейри отдали свои жизни. Как и Джайлс с Шей. Только вот любовь ли такой выбор? Я закрываю глаза и издаю мучительный, полный разочарования крик, который ужасным образом гармонирует с доносящимся издали криком боли Девиана. «Не убивай его!» Молю я судьбу, удачу или старых богов, если те меня слышат. Может, Болтову он нужен живым? В груди все сжимается. Нет, если Девиана доставят в Верховный двор, там его ждет участь похуже смерти. Несмотря ни на что, ему не жить. А мне даже не выпало возможности признаться ему в любви. Уклонившись от очередной стрелы, я подстегиваю лошадь и мчусь вперед в неумолимом темпе, все так же избегая теней. И не замедляю жеребца даже после того, как последний потрошитель, истратив магию накидки, исчезает из поля зрения. Мучительные крики Девиана преследуют меня гораздо дольше, чем вопли любого из потрошителей Болтова.